Наталья Павлищева, Дмитрий Донской, Куликово поле. Предисловие. Историческая справка. Князь Дмитрий Иванович Донской. 12 октября 1350 года. 19 мая 1389 года. Победитель Мамая в Куликовской битве на поле при впадении реки Непрядвы в Дон 8 сентября 1380 года, за что и получил прозвище Донской. Праправнук Александра Невского, внук Ивана Даниловича Калиты, стал князем в возрасте 9 лет после смерти сначала дяди Симеона Гордого, а потом отца Ивана Красного. Великокняжеский ярлык получил в 11. Первые годы за него правили митрополит Алексий и московские бояре. Все годы правления боролся за объединение русских княжеств под властью Москвы, в первую очередь с Тверским и Суздальско-Нижегородскими князьями. При Дмитрии Донском Русь практически перешла от оборонительной к наступательной войне с ордынскими ханами. Знаменательными стали победа над ордынским войском под предводительством Бегича и особенно разгром войска Мамая на Куликовом поле. Но через 2 года после Куликовской битвы Москва снова была сожжена ханом Токтамышем, и дань Орде пришлось платить еще долго. Только правнук Дмитрия Донского, Иван III Васильевич, смог разорвать зависимость от Орды, хотя сама Орда уже давно распалась на множество отдельных улусов. Дмитрий Донской был женат на суздальской княжне Евдокии Дмитриевне, от которой имел 8 сыновей и 4 дочерей. Евдокия Дмитриевна пережила мужа на 18 лет и была регеншей при своем взрослеющем сыне. Незадолго до смерти приняла постриг под именем Ефросинья. Это святая Ефросинья Московская, покровительница Москвы, признанная женским лицом столицы. Сын Василий I Дмитриевич стал следующим великим князем Руси. В тот период великим князем именовался каждый князь независимого княжества, например, Тверского, Рязанского, Суздальско-Нижегородского, но только обладание ярлыком на Владимирское княжение позволяло зваться великим князем всея Руси. Именно за него бились между собой князья, оставаясь при том великими князьями своих княжеств. При Дмитрии Донском произошла смена наследования власти. Она впервые перешла не к старшему в роду, например, брату умершего, а к сыну правителя. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил на его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. По духовному завещанию великого князя Дмитрия Ивановича власть получил не его двоюродный брат Владимир Андреевич, а сын Василий. Это положение еще не раз после оспаривалось, но в принципе осталось неизменным, пресекая кровавые свары за власть между родственниками. Главная заслуга перед потомками – победа на Куликовом поле в битве с ордынским темником Мамаем, когда отстаивалась сама возможность существования Руси. За эту победу князь Дмитрий Иванович получил народное прозвище Донской, а его брат Владимир Андреевич – Храбрый. Стратегия и тактика ведения битвы достойна изучения потомками. Русские победили не числом, а умением, в первую очередь умением своих полководцев. Для нас Дмитрий Иванович прежде всего победитель Мамая, хотя он много сделал для развития своего московского княжества. Населял пустующие земли новыми людьми, строил для них за государственный счет целые деревни, создавал артели мастеровых, возвел первый каменный Кремль. Позже праправнук Донского Иван III перестроил его, значительно увеличив. Прожил князь Дмитрий Иванович Донской совсем немного, умер на 39-м году, но в памяти народной остался навеки как защитник Руси, и место ему рядом с князем Александром Невским. Князь стоял подняв голову вверх и к чему-то прислушиваясь. Воевода тоже замер. Высоко в небе курлыкали журавли. Видно, летел клин. Птицы слетывались перед дальней дорогой. — Пора, княже. Бобрак точно извинялся, что помешал Дмитрию слушать далекий птичий зов. А потом добавил. Чуть погодя, туман рассеется. Как бы ордынцам на глаза не попасть раньше времени. Дмитрий Иванович коротко кивнул, все так же глядя вверх. Пора. Рано полетели. Видно, зима крепкая будет. Они споро зашагали вдоль русского стана, проверяя, все ли в порядке. Весь день и потом еще ночь русские полки переправлялись через Дон и скрытно вставали на заранее оговоренные места в поле. Удалось, помог тот же туман. Что увидят они, когда пелена над Непрядовой рассеется? Там ли ордынцы стоят ли? Разведка доносила, что неподалеку. Но Мамай хитер, мог и обманные тумены выставить. Тревожно, ох, тревожно на сердце у великого князя Дмитрия Ивановича. Все поставлено на кон. Проиграть нельзя. Поражение в этой битве — это поражение всей Руси и навеки вечное. Впереди Мамай, позади Егайло, сбоку, затаившись, сидит Олег Рязанский. Если татары побьют нынче русских, то Русь растащит каждый себе. Егайло оторвет все, что Литве ближе. Олег, что к Рязани, а Мамай уничтожит остальных. Ему в большую орду хода нет, потому будет свою ставку на Руси делать. Так тяжело, как сейчас, пожалуй, никогда не было. Даже при Батые и Неврюе ордынцы ходили набегами, а ныне зубами рвать землю русскую начнут. Нельзя Дмитрию Ивановичу со своими русичами проиграть. Никак нельзя. Далеко на востоке поднималось солнце, пытаясь пробиться сквозь плотную пелену тумана. Занимался новый день. 8 сентября 1380 года, день Рождества Пресвятой Богородицы, день Куликовской битвы.